Поставленная цель могла быть чем угодно. Маяком в Виргинии, пещерой в Арканзасе, переделанной в кафе, коллекцией револьверов и скрипок где-нибудь в Оклахоме, точным воспроизведением Лурдского грота в Луизиане или убогими фотографиями времен процветания рудокопного дела, собранными в Колорадском музее, все равно чем. Но эта цель должна была стоять перед нами как неподвижная звезда. Даже если я и знал наперед, что когда мы доберемся до нее, Лолита притворится, что ее сейчас вырвет от отвращения. Пустив в ход географию Соединенных Штатов, я часами старался создать в угоду ей впечатление, что мы живем полной жизнью, что катимся по направлению к некоему необыкновенному удовольствию. Никогда не видал я таких гладких, покладистых дорог, как те, что теперь лучами расходились впереди нас по лоскутному одеялу 48 штатов. Мы алчно поглощали эти бесконечные шоссе. В упоенном молчании мы скользили по их черному бальному лоску. Лолита не только была равнодушна к природе, но возмущенно сопротивлялась моим попыткам обратить ее внимание на ту или другую прелестную подробность ландшафта, ценить которой я сам научился только после продолжительного общения с красотой, всегда присутствовавшей, всегда дышавшей по обе стороны нашего недостойного пути. Благодаря забавному сочетанию художественных представлений, виды североамериканской низменности казались мне сначала похожими в общих чертах на нечто из прошлого, узнаваемое мной с улыбкой удивления, а именно на те раскрашенные клеенки, некогда ввозившиеся из Америки, которые вешались над умывальниками в среднеевропейских детских и по вечерам чаровали сонного ребенка зелеными деревенскими видами, запечатленными на них. Матово-кудрявой рощей, амбаром, стадом, ручьем, мутной белизной каких-то неясных цветущих плодовых садов и, пожалуй, еще изгородью, сложенной из камней или гуашевыми холмами. Постепенно, однако, встречаемые теперь прообразы этих элементарных Аркадий становились все страннее на глаз по мере укрепления моего нового знакомства с ними. За обработанной равниной, за игрушечными кровлями медлила поволока никому не нужной красоты там, где садилось солнце в платиновом мареве, и теплый оттенок, напоминавший очищенный персик, расходился по верхнему краю плоского сизого облака, сливающегося с далекой романтической дымкой. Иногда рисовалась на горизонте череда широко расставленных деревьев, или знойный безветренный полдень мрел над засаженной клевером пустыней, и облака Клода Лорена были вписаны в отдаленнейшую, туманнейшую лазурь. Причем одна только их кучевая часть — ясно вылеплялась на неопределенном и как бы обморочном фоне. А не то нависал вдали суровый небосвод кисти Эль Греко, чреватый чернильными ливнями, и виднелся мельком фермер с затылком мумии, а за ним тянулись полоски ртутью блестевшей воды между полосками резко зеленой кукурузы, и все это сочетание раскрывалось веером где-то в Канзасе. Там и сям в просторе равнин исполинские деревья подступали к нам, чтобы сбиться в подобострастные купы при шоссе и снабдить обрывками гуманитарной тени пикниковые столы, которые стояли на бурой почве, испещренной солнечными бликами, сплющенными картонными чашками, древесными крылатками и выброшенными палочками от мороженого. Моя небрезгливая Лолита охотно пользовалась придорожными уборными. Ее пленяли их надписи. «Парни, девки». «Иван да Марья». «Он и она». И даже «Адам и Ева». И пока она там пребывала, я терялся в поэтическом сне, созерцая добросовестную красочность бензиновых приспособлений, выделявшуюся на чудной зелени дубов, или какой-нибудь дальний холм, который выкарабкивался, покрытый рубцами, но все еще неприрученный, из дебрей агрикультуры, старавшейся им завладеть. По ночам высокие грузовики, усыпанные разноцветными огнями, как страшные гигантские рождественские елки поднимались из мрака и громыхали мимо нашего запоздалого седанчика.